Только втроем охотники смогли разжать пальцы мертвого раки и взять сверток с ребенком. Он лежал на воде лицом вверх, весь утыканный перьями. Недалеко на волнах покачивался труп Гвильни. Лирия уже давно ушел под воду. «Нам придется выполнить волю совета вместо Лирия», — сказал старший охотник. Он и другие сиру нависли над водой, махая крыльями. Старший охотник развернул ткань и широко открыл клюв от удивления. Вместо девочки Туату в свертке лежал мертвый младенец-птенец. Его оперение было покрыто желтой слизью. «Это больной мальчик Актании», — сказал старший охотник. «Куда подевалась Туату?» Далеко от них по направлению к Варнахским островам плыл под парусом старый Раки. У него не было детей, и старуха давно предлагала усыновить сироту. Когда Лирия принес странную девочку, умеющую превращаться в птицу, Раки не сомневался ни мгновения. «Сколько жемчужин я должен за ребенка?» — спросил он у человека-птицы. «Ничего не надо», — ответил тот. «Просто позаботься о ней». Отдал плачущую малышку и взмыл воздух. В руках у него был еще один сверток. «Другой ребенок? Почему молчит? Интересно. Что у них, сегодня день избавления от младенцев?» «Ладно, это не его дело». Раки установил парус и поплыл домой. Девочка лежала на дне лодки и хныкала. Темно-зеленые волны плескались о борта. В красном-красном небе потухали светила.